Получено. Механический погрузчик ВР. Хо, ожидаемо. Босс не мог быть так слаб. Но этот даже не элита. Девочки, идем дальше. Окликнув двух девушек, я забрал с собой турели и двинулся по коридорам. Шли мы долго, то поднимались, то опускались, пока не пришли на очень обширное пространство. В этом пространстве, сидя на ящиках, нас ждал прямоходящий муравей из металла. В его руках, закинутая на плече, лежала винтовка под стать его размерам. Одно дуло было 2 метров в ширину, а патроны, скорее всего, это танковые, или еще какие, снаряды. Механический егерь 3 уровня. На его дисплее отобразились 3 точки, и они, скорее всего, были нами. Он вздернул винтовку и направил ее в нашу сторону. Мои усики схватили девушек и откинули их в стороны. Я же принял весь удар на себя, так как сбежать не представлялось возможным. Это произошло мгновенно. Нажатие на курок винтовки, в меня на полной скорости влетел металлический снаряд, стержень. Голова отлетела в сторону, но, так как я был практически бессмертным, я не умер от этого. Справиться с егерем пока невозможно, так что я ретировался из подземелья, забрав всех с собой. Тут же оказавшись в магазине, я стал лежать на полу безвольной головой. У меня даже не было возможности выпить зелья. Больно. Я не чувствую тела. Очень хреново. Стоп, а где усики? Я их не чувствую. Сильно напрягся я, так как они могли уничтожиться, вместе с остальной частью тела, в которую попал стержень. Ну, не так и плохо. Ми и Хоя в целостности, а значит, я свою миссию выполнил. Кивнув себе мысленно, я начал анализировать свои действия во время боя. Меня уже начали лечить зельями, а значит, вскоре, я получу контроль над телом. Бой выдался хорошим, но в нем многого не хватало и были лишние действия. Я мог бы справиться быстрее и лучше, а против егеря мог бы продержаться минуту, при должно уклонении. У меня не было достаточно боевого опыта, смекалка тоже не развита для боя и анализировал противника слишком медленно. Хух, уже получше. Жаль только одежду и усики, теперь их у меня нет. Даже после короны, я не смог отыскать усики в своем теле. Вы устали? Спросил я, поднявшись с пола и одевшись в муримский наряд. Кью, кивнула Ми, чуть опустившись. Хо, кивнула Хоя вслед за Ми. Тогда идем спать. Подняв обеих на руки, я направился в ванную. После купания, мы пошли в кровать, Ми и Хоя вернулись в горки, которые я полил живительной водой. Больше я не планировал сражаться, так что всю ночь, я представлял себе разных врагов и сражался против них мысленно. Глава 47. Чисто плов гостей. Пов Люси Харфилье. Проснувшись утром, я вспомнила интересный сон, что приснился мне. Все моменты пронеслись очень быстро, но они были отчетливым. Казалось, будто я и правда попала в магический магазин, все было таким настоящим. А, посмотрев на руку, я не увидела знак гильдии Хвостфей, вместо него красовался другой, мешок с деньгами. Не может быть, я не могла поверить, что сон мог быть реальным и начала тереть глаза. Нет, мои драгоценные, метка не исчезла, а на глазах навернулись слезы. Я столько потратила на те книги. Книги, где они? Мой вопрос ответил на сам себя, когда из метки вылезло окно, похожее на то, что в магазине. В нем было множество разных книг, как о магии, так и о боевых искусствах, разные сказки и другая литература. Нажав на книгу, я взяла ее в руки и она тут же растворилась. Ха! Схватившись за голову рукой, я тут же узнала все содержимое книги. Сказка о герое и демоне, что должны сразиться ради мира. Король демонов, с бесчисленным войском, и герой, которого ведет золотой свет. Все, что было в книге, каждый абзац, точка и кома, я знала все наизусть и могла вспомнить любой отрезок. А если, мимолетная мысль, и я взяла одну из книг, мою голову тут же заполонили слова, изображения и визуальные образы людей. Я видела, как рисованные кисточкой люди выполняют удары, приемы и сражались, под слова, что описывали их действия. Когда это все закончилось, я медленно поднялась с кровати. Это все еще было неуклюже, но в моей памяти отчетливо прослеживались моменты движения рисованных людей. Пытаясь повторить их, я постепенно привыкала к этому. Я знала, как это сделать, так как вся информация была в моей голове, но повторить это удалось не очень хорошо. Движение ладони по кругу, а после резкий толчок. Проговаривала я и выполняла указания книги. Хлоп, у меня получилось. В глубине души я обрадовалась, но меня переполнял шок. Мой удар ладонью вызвал хлопок воздуха. Это было невозможно физически для меня, но у меня получилось. Может, если, посмотрев на подушку, я присела на кровать и направила ладонь точно в нее, положив руку на подушку. Плавный поворот и толчок, пуф, подушка резко вздулась и взорвалась, разбросав перья по всей комнате. Пока перья летели, я медленно поднялась и, повторяя другие движения, начала ловить перья, что все еще были в воздухе. Точными движениями, хоть и не такими, как в книге, я ловила по одному перу, пока мне не удалось словить сотню и все остальные упали на землю. Это невероятно. Ощущение от техник, это было просто что-то с чем-то, ни на что не похожее, и в то же время прекрасно удивительное, будто я могу сделать невероятные вещи, даже не используя магию. Есть же еще. Посмотрев на другие книги, я начала доставать их. Все больше книг начало сохраняться в моей голове: боевые искусства, магия и медитация. Я многое узнала, просто взяв книгу в руки. Мне пришлось еще полчаса сидеть на полу, постепенно разбираясь со всей этой информацией из книг. Часть информации повторялась, еще больше закрепляясь в моей голове: правильное движение, ничего лишнего, и точные удары, мягкость, твердость, пластичность. Все эти термины были в новинку, но я смогла с ними разобраться. Незаметно для себя моя обычная стойка изменилась, осанка стала намного лучше, а каждое движение стало более плавным. Расправившись со всеми знаниями, я выполнила обычные домашние дела и направилась в гильдию. По дороге люди вокруг обращали на меня внимание, что было не свойственно им, но они, наверное, заметили мою красоту. Хи-хи-хи. Улыбаясь, я быстро пришла в гильдию. Только зайдя внутрь, те, кто смотрел в мою сторону, удивленно раскрывали глаза. Стараясь не замечать их удивление, я направилась к Хиппи и Нацу, что сидели за столом. «Надо бы поскорее найти работенку», — угрюмо говорил Нацу, лежа лицом на столе. «Ага, а то уже пожрать ни на что», — поддакнул ему Хиппи. «Вот ведь я ж попала с квартплатой в этом месяце. Надо тоже приниматься за работу», — неожиданно вспомнила. «Если бы только не тот магазин», — грустно думала, подходя к доске с объявлениями. «Поиск магического браслета, снятие чар с проклятого посоха, астрологическое предсказание, истребление вулканических чудовищ», — задумчиво рассматривала заказы. «Да уж, чего только не поручают волшебникам», — проговорила с пальцами на подбородке. «Эй, Люси, а ты изменилась», — подошла ко мне Мира с странным взглядом. «Разве?» — не поняла я, осматривая свой вид, но ничего в нем не нашла, кроме другой одежды. «Да, твои движения, они как будто стали уверенней». Миражанна быстро подошла. «Но, неважно, если тебе что-то приглянулось, сообщи мне. Мастер ушел на собрание», — взглянула Мира на заказы и на меня. «Собрание?» — спросила я с интересом, не зная, о чем она. «Все мастера гильдии собираются и делятся сведениями. Собрание совета — это другие», — задумчиво нахмурившись, она повернулась к парню с шляпой и толстой белой одеждой. «Ридос, дай-ка световую ручку», — попросила Мира. Получив предмет в свои руки, она начертила на воздуху столбцы и линии. Она поведала о 10 волшебниках из совета, их связи с гильдиями и дружескими отношениями между самими гильдиями. «А я даже не догадывалась о таких связях между гильдиями», — задумчиво проговорила, закрыв глаза. «Дружеские отношения между гильдиями очень важны, но если ослабить их», — говорила Мира, но ее перебили. Позади себя я почувствовала присутствие и зажженное пламя. Быстро повернувшись к нему и встав в защитную стойку: «Заявятся темные личности», — сказал Нацу с ужасающим лицом, но после он удивился. «А во, где ты такому научилась?» — в восторге сказал он, подходя ближе. «Что, а чем ты?» — неуверенно спросила я, посмотрев на него. «Люси, ты и правда сильно изменилась, и это всего за день». Миражанна на секунду отвлеклась, но продолжила рассказ о отношениях гильдии. «Я же задумалась, что могло так сильно меня изменить, что на это обращают все внимание. И без сомнений, единственным вариантом были книги». Нацу и Грей вновь начали драть. Пов из Сейхёда. Проснувшись с утра по будильнику, я мучительно поднялся с кровати. В голове все еще горели воспоминания о вчерашнем: предательство, встреча с Риас, бегство. Наверное, так быстро и так далеко я еще в жизни не бежал. Выполнив утренние процедуры, я спустился вниз. Меня встретила семья. Папа сидел и читал новости, а мама готовила еду. «Доброе утро», — сказал папа, отвлекшись от газеты. «Утро, сынок», — нежно сказала мама, повернувшись ко мне. «Доброе», — грустно кивнул я, усаживаясь за стол. «Ты сам не свой, как вчера пришел домой. «Что-то случилось?» – спросила мама, обеспокоенная моим состоянием. «А ведь я вчера пришел весь запуганный, потный и уставший, даже толком ничего не объяснив. Нет, все хорошо, просто устал вчера, и сегодня не очень хорошо себя чувствую», – соврал я с горьким лицом. «Может, тогда сегодня не пойдешь в академию?» – предложил папа, но его тут же приструнили с половником в руках. «Нет, я пойду», – неуклюже сказал я, почесав затылок с кривой улыбкой. Посмотрев на свою ладонь, я немного подумал. «Мама, я думаю, найти подработку». Смотря на метку на своей руке, я преисполнился решимости. «Тебе не хватает денег, мог бы прос». Хотела помочь мне мама, но ее остановил папа. «Нет, он решился пойти на подработку. Это будет ценным опытом для него, и он сам это решил. Мы можем только поддержать его решение», — мудро изрек папа, выпив кружку кофе. «Спасибо», — опустил я голову, смущенно улыбаясь. «Хорошо, не задерживайся подолгу», — попросила мама, накладывая на стол. «Да», — уверенно воскликнул я, начиная есть. После еды я оделся в школьное и вышел из дома, направившись в академию Куа. Путь до нее шел через парк, но я решил его обойти, и чтобы успеть вовремя, пришлось чуть пробежаться. Я не был уверен, ждут ли меня неприятности, если я вернусь туда, или же нет, но желания идти тем путем не было. Прибежав в школу, до звонка, я встретил своих друзей. Как выяснилось, они не помнят Юму, я их никогда с ней не знакомил, и даже контакта в моем телефоне не осталось. Единственное возможное предположение — в этом замешана магия. Мы с друзьями разговаривали на лестничной клетке, пока я не заметил алые волосы. Посмотрев вверх, я увидел Риас, девушку, что появилась в парке, в алом круге с пентаграммой. Не желая выяснять ничего и рисковать своей жизнью попусту, я свалил как можно быстрее. Быстро пробежавшись по лестнице, я, не обращая внимания на людей, побежал в сторону своего класса. Пришлось совершить крюк, но, лучше уж так, занятия проходили хорошо, никаких инцидентов или тому подобного не происходило. Мацуда и Матахама спрашивали, почему я тогда убежал, но отвечать им я был не намерен, даже если скажу правду, они не поверят. Пока шла перемена, послышались восторженные возгласы девушек, а у меня появилось плохое предчувствие. В класс зашел Киба, красавчик в этой школе, по нему сохнут все девушки. Он с улыбкой отбился от девушек парой ласковых слов и направился ко мне. «Здравствуй, ты же из Сейхёда, верно?» — спросил блондин с улыбкой, прикрыв глаза. «Да, это я». Кивнув ему, я подождал продолжения речи. «Замечательно. Президент клуба оккультных исследований желает тебя видеть. Не пройдешь со мной?» — наклонив голову, спросил он. «Мацуда, напомни, президент клуба оккультизма, это же Риас Гримари», — напряженно произнес я, повернувшись к другу. «Чертов везунчик, все верно», — грызя за шит, ответил мне он. «Хорошо, спасибо, Киба, я отказываюсь». Холодно отказал от его предложения. «Что?» Мое заявление повергло весь класс в шок и удивление, как моих друзей, так и девочек вокруг, что наблюдали за Кибой. «Можно узнать причину отказа?» — удивился Киба моему мнению. «Нет, нельзя», — грубо отказал ему во второй раз. Он все с той же улыбкой кивнул и ушел из класса. Мацуда и Матахама в тот же момент расплакались и показали мне большой палец, а девушки же разозлились и были готовы наброситься на меня, но их остановил звонок. К концу дня я начал уходить со школы, и перед выходом меня встретила та самая Риас, с доброй улыбкой и большим размером груди. «Нет, не думай о сиськах, не сейчас, слишком опасно, еще предоставится возможность». Посмотрев на свою руку, я глубоко вдохнул и выдохнул, закрыв уши, прошел через девушку, не замечая ее, смотря в пол. Эффективность данного способа была стопроцентной, кажется, в тот момент она так удивилась, что не окликнула меня, а я взял высокий старт и побежал в сторону дома. Уже дома, я переоделся в более-менее рабочие вещи и начал искать подработку. Повезло наткнуться на приятную для меня работу. Я устроился мойщиком посуды в кафе с девушками-горничными. Оно было довольно популярно и находилось сравнительно недалеко, дольше только школа. Платили приемлемо, по 1000 йен за смену. Когда первые мои деньги были получены, я возвращался домой. Было уже вечернее время, но я не унывал, ведь, чем больше я буду работать, тем лучше будет мое будущее. Часть времени придется посвятить тренировкам, дабы стать сильнее. «Иссей, к тебе пришла девушка из твоей академии», — радостно сказала мама, услышав, как я открываю дверь. «Девушка, Юма», — Нет, если из моей академии, Риас. Тут же пройдя в гостиную, я увидел сидящую девушку с красными локонами. Привет, Иссей, я бы хотела поговорить с тобой. Мило улыбнувшись, она немного пообщалась с мамой и повернулась ко мне. Я не намерен общаться с тобой. В тот момент, когда я увидел ее в своем доме, во мне все похолодало. Иссей, не будь таким грубым с девушкой, она специально к тебе пришла. Было хотела продолжить мамая, но ее остановили. Ничего, я понимаю, он смущается. Но не волнуйтесь, я не заберу слишком много времени. Посмеявшись, она немного разрядила обстановку. Мама, можешь одолжить 10 тысяч, я верну чуть позже. Попросил я, посмотрев с серьезным лицом на маму. Хорошо. Она посмотрела то на меня, то на Риас, и на ее лице появилась улыбка, будто она что-то поняла. У меня в руках появилась купюра в 10 тысяч йен. Спасибо. Улыбнулся я и тут же переместился в магазин. Появившись на пороге, я увидел махающего мне Экиру. «Нет времени, мне нужно что-то против демонов, предположительно», — сказал я, приближаясь к нему. «Понял, а как ты понял, что это демон?» — задал он вопрос, фильтруя товар в системе. «Она появилась из пентаграммы в магическом кругу. Я видел слишком много аниме с похожей ситуацией», — уверенно произнес. «Но, возможно, я ошибся. Понял, тогда предложу тебе святую воду из магического мира, и если это не демон, то шоковую гранату. Есть еще другое оружие, можешь посмотреть». Кивнул он мне, и перед глазами появился список из разного вооружения. У меня было 110 монет, и я мог на них купить тройку флаконов с святой водой или другое оружие подороже. В ассортименте предлагалось какое-то футуристическое оружие за сотни монет и что-то из фэнтези. Да, похоже, придется много работать. Вздохнул я, понимая, насколько бедный. Буду работать на двух, нет, на трех подработках. Убью себя, но выживу. Купив три флакона с святой водой, я вышел из магазина, попрощавшись с владельцем. Надеюсь, не прогадал. Тут же, снова появившись в доме, я посмотрел на Риас. Она разговаривала с мамой, будто я не исчезал вовсе, что может быть и правдой. Вдруг, только мое сознание перемещается в магазин. Больше не думая о подобном, я достал первый флакон. «Сгинь, демон!» С этими словами, я открыл пробку и выплеснул жидкость в нее. Она раскрыла широко глаза, а после, перепрыгнув через диван, спряталась от воды. Бинго, она все же демон, возможно, даже суккуб. Сглотнув слюну, я помотал головой, отбрасывая пошлые мысли. «Сосредоточься, не та ситуация», — приказал я себе, доставая второй флакон. На этот раз я должен был попасть, либо сильно запугать демона, дабы он ушел. «Иссей, что ты творишь?» — разозлилась мама, прикрыв собой девушку от меня. «Пробую себя в роли экзорциста, отойди, пожалуйста, на тебе это не сработает, а вот демона оно должно изгнать», — серьезно сказал я, подходя ближе к девушке. «Стой, давай все обсудим», — нервно предложила Риас, выглянув из-за дивана. «Не стоило приходить ко мне домой, не стоило со мной связываться, все из-за той девушки», — разозлился я и выплеснул второй флакон. Риас испуганно отскочила от дивана и убежала из дома через дверь. «Иссей, ты мне должен все объяснить», — разгневанно крикнула мама мне на ухо. «Хорошо, только дождемся папу», — согласился я, потирая ухо. Глава 48. Совершенно недружелюбное подземелье. Сегодня был прибыльный день, новые футуристические оружия с пещеры муравьев пользовались популярностью. Даже шиноби, которые только собирались стать чунинами или генинами, тратили сотни тысяч йен на них. Что уж говорить о клановых шиноби, те же Хьюго покупали импульсные перчатки, и Нузука нравились стальные когти с плазменными лезвиями. Но самым популярным по сей день были зелья и трактаты по боевым искусствам. День так и шел, я встречал знакомых людей, продавал им предметы, увеличивающие боевую силу, и получал за это деньги. Что можно еще сказать? После подписания какого-то мирного договора между деревнями шиноби, стычки между ними стали на порядок меньше, особенно между пользователями оружия из магазина. Мой магазин стал неким залом для собрания каге союзных деревень. Это не нравилось, как мне, так и Данза, что предпочитал держать власть в своей руке, но я этому крайне не способствовал. Как только появлялось что-то ценное, он тут же скупал это, даже если все в общем стоило миллионы рьё. Запасов у него, похоже, куры не клюют. Еще одним интересным было то, что я встретил уже приходивших ранее ко мне гостей. Кирита, что пришел первее всех, закупился зельями, листочками и плазменным резаком с импульсной винтовкой, да и другими защитными и боевыми аксессуарами. Он начал играть в некое подобие боевого шутера про фэнтези мир с эльфами и тому подобным. Даже не представляю, какой он шум наделает своими предметами там. После него был Казума, которому теперь вообще не было нужды покупать мои предметы. Он решил попрощаться и передал мне невероятную часть своего богатства. Правда, просто отдать он не мог, система не позволила, так что он купил всего помногу. В особенности ему понравилась коллекция из пещеры муравьев. Он решил поставить все оружие и инструменты в своем особняке под охраной. Он рассказывал, что стал сильнейшим человеком, вместе со своей командой, победив армию демона. Удивительно, у него ушло всего месяц на это, и он загадал желание стать богом. Удивительно, что его желание исполнилось. Теперь он бог сражения и развития. Когда работа уже начала заканчиваться, ко мне неожиданно заявился Аста, паренек без магии. Он много думал насчет магазина, и решил устроиться на работу в этом самом магазине. Я, конечно, немного прифигел с такого заявления, но это было вполне возможно, так как система не запрещала гостям работать у нас. И теперь Аста был охотником, за которым был закреплено фэнтези-подземелье, так как его антимагический меч хорошо справлялся с монстрами. Также ко мне неожиданно нагрянул Эссей, тот в попыхах потребовал вещи для экзорцизма, а именно, что-то, что способно отогнать демонов. Денег у него было немного, но я ему помог с чем смог. Он быстро ушел и на этом, больше никто не появлялся. Под конец дня, когда ночь уже была на улице, я закрыл магазин. Получено 22 050 монет. Получив свои законно заработанные деньги, я открыл меню апгрейдов. Блок 1500 монет. Контратака 1500 монет. Дерево каменная кожа 1500 монет. Движение 1625 монет. Списано 6125 монет. Мощный блок. Тип. Техника. Я стена когда потребуется, но не бейте слишком сильно. Техника, предназначенная для защиты от сильных атак без малейших повреждений, не спасает от очень сильных атак. 5000 монет. Контрурон. Тип. Техника. Т. Это не тактика. Т. Это туши толпу. Техника поглощает энергию удара и перенаправляет ее во врага с увеличенной силой, хороша в потных замесах. 5000 монет. Медная железная кожа. Тип. Способность. Металлический блеск кожи. Это не новое средство за уходом. Это полироль для металла. Особый эффект. Трансформация. Изменяет структуру кожи, делая ее металлической и прочной, вес тела меняется. 5000 монет. Без лишнего. Тип. Техника. Когда двигаешься, забудь, что когда-либо тебе потребовалось для движения. Техника позволяет отказаться от лишних движений ради полной эффективности. Это сделало меня не сильнее, скорее, увеличило мои шансы выжить в сражении за счет техники защиты. Все остальные 10 тысяч потратил на девочек, улучшил их способности и купил новые. Теперь они тоже могут не спать месяцами, как и я. Биоэкономия. Их способности к управлению и созиданию намного улучшились, и теперь они без проблем могли сражаться в быстром темпе. Выбрав подземелье сеттингом Мурим, я увидел за дверью ворота и каменную кладку. Мы вошли и тут же оказались на территории китайских зданий. Вокруг были факелы и красные глаза, что появились в темноте. Воин демонического пути 3 уровень. Их было много, и все они просто наблюдали за нами. Хм, они ждут. Тогда, либо вокруг ловушки, либо есть другая причина. Подумал я и наступил на плитку. Плита среагировала, просев вниз. Звук маленького механизма, приведенного в действие, и после в меня полетели стрелы. Используя медно-железную кожу, я отбил все стрелы, но был удивлен. На мне остались мелкие раны, и меня начало мутить. Яд, вот дерьмо. Проглотив листики, я избавился от яда в организме. Вижу, нам тут очень не рады. Рывком устремившись вперед, я минул все ловушки и напал на глаза в тенях. Те отразили мое нападение. Люди с красными глазами и демоническими масками, в темных одеяниях, своим мастерством отражали мои удары, будто им это ничего не стоило. Одной физической силой я их не одолею, их мастерство и опыт слишком велик для меня. Воспользовавшись моментом, я беру оружие, два плазменных резака. Они тоже не стояли столбом и вооружились обоюдоострыми мечами из металла. Те засветились странной энергией, и мы сцепились в схватке. Позади меня слышались выстрелы и взрывы, что значило, Ми и Хоя тоже начали действовать. Сражаться против мастеров меча было невероятно сложно, их продвинутые техники сильно превосходили мои основы и знания. Когда наши мечи сцеплялись между собой, У меня было больше шансов, так как резак плавил металл, но их энергия на мече замедляла этот процесс. Даже на убийство одного могло уйти много времени, а я сражался с несколькими одновременно, и то же самое и девочки. Не желая проигрывать, я воспользовался всеми своими боевыми способностями. Сверхусилив себя, сделав свою кожу металлической, и схватив оружие поудобней, я в новом рывке начал сражение. Но, стояло мне стать сильнее, как демонические мастера тоже стали сильнее, а их техники разнообразнее и страшнее. В конце, меня метали по всему подземелью и пришлось отступать к девочкам. Те тоже были не в лучшем состоянии, и имели обширные ранения, стоя в глухой обороне. Пришлось становиться вместе с ними и использовать оружие дальнего действия. Но, ничего не изменилось, мы как не могли им навредить, так и не можем. Они на одних рефлексах и опыте уклоняются от любой атаки, и даже дерево вокруг них не может поймать ни одного. Прошло всего 5 минут в подземелье, а мы уже не знаем, что делать, стоя в обороне, надеясь, что они ее не прорвут. А ведь метают они свои отравленные клинки, как заправские мастера. Демонические воины превосходили нас как командной работой, так и мастерством, что сильно било по самооценке, но еще хуже было то, что ни одного мы не убили. Они прикрывали друг друга, не давая ни то что убить, даже навредить было сложно. Понял, понял. Вы умелые ребята, и против вас, у нас нет шансов. Мы отступим, удачного вам дня. Не желая больше заниматься бесполезным делом, я открыл проход в магазин и прыгнул в него. Вскоре за мной последовали и мисс Хэй. Не волнуйтесь, первый всегда комом. Давайте в другое место. Выбрав гору с молниеносными покемонами, мы вошли на скалистую местность, оказавшись в заснеженной пустоши с вечными грозами. Климат был не очень хорош для Ми и Хои, из-за чего они страдали, даже не начав сражаться. Пришлось дать им теплые вещи из подземелья, что могли их согреть и не пропустить холод. Когда мы начали подниматься, нас встретил первый покемон. Он выглядел как замерзшие кристаллики воды, между которыми плясало электричество. Ледокер 3 уровень. Пофаста. Меня приняли на работу в магазине, я так рад, теперь у меня будет больше возможностей обогнать Юна и стать королем-магом. А после, я попрошу сестру Лили стать моей женой. Мой первый опыт работы заключался в уничтожении монстров за какой-то дверью, что вела в лес. Удивительная пространственная магия. Монстры были маленькими и почти не приносили неудобств. Мой меч быстро их уничтожал, с каждым взмахом разрубая и ломая тех на куски. Я получал предметы за их убийство, и эти предметы были такими же, как и в магазине. И дабы стать сильнее, я выполнял работу с должным усердием. Кроме маленьких монстров, в лесу обитал и более сильный их друг. Большой и сильный, его удары крушили землю, так что с ним пришлось повозиться. Но, когда я смог нанести удар, он был тут же разбит, и я смог покинуть лес и вернуться в магазин. Но, самое удивительное, на этом моя работа не закончилась. Я мог уйти в любой момент, но продолжил ходить в лес. Я успел пообщаться с Акира, владелец магазина. Он сказал, что раз я владею антимагическим клинком, то магию не стоит приобретать, а лучше что-то для тела. Так что, теперь моей целью было накопить на технике меча и растения с ци. Пов правительства. Все больше и больше людей с каждым днем таинственным образом вылечиваются. Это нельзя оставить на самотек, какими бы благими намерениями оно ни было. Таинственный способ лечения должен быть предоставлен всем людям и правительству. Распинался один из советников, читая данные от групп людей из больницы. Все знали, что он заботился лишь о себе, и получив это самое таинственное лечение, он сможет укрепить свои позиции и заручиться поддержкой людей. Мы уже пытались найти его, но люди молчат и не дают возможности узнать о таинственном парне. Некоторые, особо разговорчивые, все же могли его описать, но это ничего не дало. В мире слишком много людей с черными волосами. Лениво ответил другой советник, вытерев лоб платком. «У кого есть еще предложение?» — спросил новый советник, не обратив на остальных внимания. Они еще долго спорили друг с другом, предлагая и опровергая разные варианты. Пов Люси Харфилье. Я впервые встретилась с Эльзой, сильнейшей волшебницей хвоста фей. Поначалу, я думала, что она какой-то монстр, но на деле она оказалась очень воинственной девушкой. Она как воспитательница отчитывала людей из гильдии за их проступки. Рядом с ней, Нацу и Гей вели себя как лучшие друзья, и это всего за пару минут после ее прибытия. Хаем, у нас появился воин. Встретившись с ней глазами, Я вздрогнула и чуть попятилась назад. «Воин, я не такая», — нервно сказала я, не зная, что ответить на ее неожиданное заявление. Она лишь смерила меня взглядом и забыла. В итоге, Эльза попросила помощи у Нацу с Греем и сказала им ждать завтра у вокзала. А меня в итоге попросила Мира за ними присмотреть, так как они будут настроены против друг друга, пока на них не смотрит Эльза. Мне придется каким-то образом их разнять. Послышались крики Нацу и Грея, что спорили между собой. Может, попробовать их остановить? Вспомнив те моменты с боевых искусств, которые я видела у себя в голове, я решительно кивнула. Подойдя к ним, я взяла их за участок шеи, который мне показался верным. «А-а!» Повернулись они на меня, а после оба упали, так как я нажала на точку отключения человека. «А, ты их убила, Люси убийца!» — кричала кошатина по имени Хиппи, увидев двоих валяющихся без сознания парней. «Они не мертвы, а просто в отключке. Мира попросила разнять их, если снова начнут», — со вздохом сказал я, уменьшим подозрение кота, и тот начал трогать храпящего Нацу за щеку. «Не заждались меня», — вскоре послышался голос Эльзы. Повернувшись к ней, я увидела невероятных размеров багаж. Он еле как помещался в тележку, свисая большой горой из чемоданов. «А что с ними?» — спросила Эльза, указав на лежащих парней. «Решили отдохнуть перед дорогой», — неловко сказала я, надавив на ту же точку и включив обоих. Те вмиг вскочили на пол, оглядываясь. «Что произошло?» — смотря на Грея, спросил он. «Не помню, но догадываюсь». Посмотрев на Эльзу, оба схватились друг за друга и начали танцевать, показывая, какие они друзья. «Хорошо, они думают, что это Эльза», — выдохнула я с облегчением, и мы вскоре запрыгнули на поезд. Мы уже более официально познакомились с Эльзой, так как до этого я слышала о ней только из слухов и перекинулась только парой слов. А сейчас мы разговаривали друг с другом. Нацу снова стало плохо из-за поезда, на котором ему было тошно передвигаться, его укачивал любой транспорт, так что это неудивительно. И дабы его не тревожить, я снова нажала на точку отключения, и он мгновенно заснул. Это было лучше, чем прошлый удар Эльзы ему в живот. «Странная техника, где обучилась?» — спросила Эльза, увидев эффект. «В книге прочитала», — неловко ответила я, почесав затылок. «Сейчас не об этом, Эльза, может, расскажешь уже, что нам предстоит сделать?» — спросил у нее Грей, отвлекая внимание от меня. Эльза начала рассказывать о темной гильдии колыбели. Остановившись на станции, мы только по отъезду поезда вспомнили, что забыли Нацу там. «Действие точки должно быть уже прошло, надеюсь, с ним все будет хорошо», — понадеялась, смотря вслед уходящему поезду. Была неожиданность, что Эльза остановила поезд стоп-краном. Мы начали догонять поезд на машине, но из окна вагона вылетел Нацу, столкнувшись лицом с Греем. В итоге выяснилось, что он встретился с парнем из Леденящего леса, и Эльза приложила его кулаком, так как он упустил цель. Но Нацу не знал о том, что мы ищем, так как я, а передо мной и Эльза, вырубили его. Как итог, мы начали преследование поезда по каменной местности с кочками. Глава 49. Коротко о том, как я в данже ходил. Уходя от молний, что выпускал ледокер, мы атаковали его с разных сторон. Его кристаллы были уязвимой часть, которая отвечала за его жизнь. Разобрать с ним было не проблемно, так как он не мог попасть в нас молниями. Но для шиноби он бы был хорошим помощником. Ледокер повержен. Получено. Монстроболл. Монстроболл. Тип. Хранящий. Предмет, что превращает монстров в энергию и хранит в себе. Особый эффект. Превращение. Изменяет материю объекта в энергию и энергию в материю. Хранение. Хранит место для одной энергии на сильных монстрах, не работает. Приручение. Энергия монстра внутри настраивается на контроль хорзином. Убивая ледокеров, мы получали все больше монстроболлов. Кроме них была еще ледяная и громовая еда, разные игрушки и аксессуары для монстров. Приручать ледокеров было просто. Монстрбол всасывал превратившихся в энергию монстров, и после нужно было подождать. Во время сражений ци в моем теле кипела и старалась вырваться наружу, усиливая меня еще больше. В обычном состоянии она просто ускоряет восстановление, но во время сражения все меняется, если это не контролировать. А я могу сказать, что не могу ее контролировать, это аморфный кусок энергии, не поддается моему контролю. Как бы я ни старался, что бы ни делал, никаких продвижений в контроле ци у меня не было. Я планировал использовать новое подземелье с воинами демонического пути, дабы заручиться у них хорошей книжки по управлению ци. Культивация ТЕ, медитация, просто ускоряла восстановление ЦИ и давала контроль над ней в медитативном состоянии, дабы ее можно было развить. Но, из-за сложности, я не смог этого сделать, а изучать что-то в низкоуровневом подземелье, даже с возможностью апгрейда, извольте, я лучше подожду. Тренировками я пренебрег в последнее время, так как сильно был занят советом Каге, управлением магазина и поиском замены на прилавке. Так как в магазин могли заявиться те же красные облака, от которых в последнее время ни слуху, ни духу, я решил подыскать сильного и достойного приемника. Были несколько вариантов от деревень, например, Killer B, но его стиль речи не подходил, как и характер. У других тоже не все хорошо, либо с головой, либо с биографией. Так как ученики Орочимару, что постоянно шныряют в моем магазине, не самый удачный вариант. Вот в итоге и получается, что доверить никому, и приходится самому стоять у руля и крутить баранку. Но не будем дальше развивать ситуацию, а вернемся к монстрам. На всей горе был десяток видов монстров, что не свойственно для подземелья, но, как пояснила система, свойственно для мира покемонов. Основными элементами, если можно так сказать, у монстров были молния, лед и ветер. Ледокер — это три стихии в одном, он умел летать, ветер, у него были кристаллы, лед, и по ним била молния. Из других покемонов был снежный белый тигр с ледяным дыханием, снегр, птица с ледяными крыльями, ледля, живой снежный ком и так далее. Все эти покемоны вполне могли стать хорошими помощниками в миссиях для шиноби, особенно когда у них идентичные элементы. Их отловом мы занимались во время, между сражением и несражением. Боссом в этой ледяной степи был драк, самый натуральный. Дралет 3 уровень. Длинный восточный дракон с ледяной чешуей и рогами, когда я его увидел, то сразу захотел забрать себе. Но, монстробол на нем не работал, а убить его было не так просто. Он постоянно пребывал на высоте и морозил нас своим дыханием. Кроме дыхания, он запускал ледяные сосульки размером со здание и создавал снежный торнадо. Сражение с ним выдалось очень потным, даже несмотря на пониженную температуру. Мы вынуждены были бежать из подземелья, так как нас зажали в угол и мы ничего не смогли сделать. После такого, в ад, даже идти не хотелось, тем более, мисс Хэй не предназначены для экстремально высокой температуры. Им пришлось остаться, а мне идти самому, но, теперь я могу полностью отдаться процессу, не обращая внимания на защиту союзников. Но, мне было на душе хорошо, что моя семья в безопасности. Появившись в недрах огненной пещеры, что вжарило своей экстремальной температурой, сжигая мои волосы на теле вместе с носом и глазами, я упал на колени и закрылся руками. Вмиг, от моего тела начал исходить пар, подтек ручьем, тут же превращаясь в пар из-за повышенной температуры. Используя звукокарту, я начал двигаться по пещере. Нос, легкие и другие органы обжигал вдыхаемый воздух, но терпимость к боли не давала потерять контроль над собой из-за боли. Черт, душнило 3 уровень. Впервые, когда я встретил монстра, он быстро приблизился ко мне и я попытался ударить его, но тот извернулся и встал в стороне от меня. Я четко разглядел его, маленькие рога, широкая морда с острыми зубами и маленький хвостик с угольным наконечником. Он не выглядел как человек, скорее, что-то отдаленно его напоминающее. «Прикинь, я сегодня...» И он начал говорить, его речь была длинной, за 2 часа, и множество моих попыток его убить, он рассказывал, как живет в аду, и каждый свой день, даже если он непримечателен. И если с одним чертом еще окей, то когда их целая свора и они говорят друг с другом, создавая невероятный шум, это вызывает лишь гнев и отчаяние. Убить их не так и просто, из-за их изворотливости, но когда ты это сделаешь, черт душнило повержен. Получено. Демонический проигрыватель. Демонический проигрыватель. Тип. Вспомогательный. Даже пластинка не нужна. Черт все сделал. Особый эффект. Душность. Проигрывает одну и ту же историю на протяжении вечности. Эти предметы первым же делом отправились в топку. Мне пришлось слишком много терпеть, чтобы убить всех чертов в аду и дойти до босса. Вот и ты. Где ты? Ей. Тут кто-нибудь есть? Спросил я, не ощущая никого вокруг с помощью звука. Тишина 3 уровень. Да ёб вашу ж мать, только этого мне не хватало. Я его и так не вижу, теперь еще и не слышу. Воспользовавшись турелями, что были устойчивы к температурам, я услышал, как те начали работать. Выстрелы турелей раздавались по всей пещере, не прекращаясь ни на секунду. Но, даже спустя минут 30, они не смогли поразить цель. А так как другого варианта у меня не предвидится, Я ушел из подземелья. Меня встретили Ми и Хоя. Они были удивлены моим состоянием и начали лечить как умели. Я лишь мог им улыбаться и побыстрее восстанавливаться, Ци в помощь. Полностью восстановившись, я отрастил себе волосы и уложил их покрасивее. Мое превосходное тело теперь было еще красивее. Мне стоит стать сильнее, как можно быстрее, иначе я никогда не пройду третий уровень, что уж говорить о кошмаре или рейд подземелье, который даже сложнее. Выдохнув холодный воздух, я снова вошел в подземелье сеттинга «Апокалипсис». Убивать, убивать и еще раз убивать. Этим я занимался все время, расхаживая по подземелью. Передо мной никто не был сильным, кроме боссов, так как местные зомби могли дать просраться только обычным людям. А я же был на пике человеческих возможностей и успешно их преодолел, так что для меня они были не более чем игрушками. Но, как я уже и сказал, исключением были боссы. Прошлый был быстрым, настолько, что я даже не смог проследить за ним глазами. На этот раз, босс был невероятно прочным и сильным. Он мне напоминал крыса-борца. Он был вполне человеческих размеров, но невероятно раздут в мускулах. Каждый его выпирающий мускул был размером с колесо машины, и это не считая брони. Поверх его тела росла костная броня, что покрывало все тело без исключения. И, что удивительно, его кости были крепки настолько, что импульсные пилы и плазменные резаки не могли их срезать. Оставались лишь небольшие ранения. Один же его удар сравнял с землей многоэтажный дом. Я тоже так мог, но при полном усилении то ни с одного удара. В итоге, мне пришлось снова уходить, так как любая моя атака не приносила много пользы, и все, чего я добился, это отрезал ему пару пальцев. Меня вмиг раздавили в лепешку. Черт, черт, черт, черт. Да почему я снова и снова умираю? Натурально злился я, так как третий уровень был непреодолимой стеной для меня сейчас. С таким уровнем разве что Каге справится. Выдохнув с невероятным напряжением, я уселся на лестницу, злобно взирая на ступеньки под собой. Я так сконцентрировался, что заметил только когда мои руки были в другом месте. Пока я злобно взирал на ступеньки, косплея Супермена без лазера в глазах, мои руки приватизировали и положили на мягкое место. Фух, выдохнул я и поднял обеих, направившись в спальню. А я ведь предупреждал. Или это было мысленно? Откинув лишние мысли, я бросил Ми и Хою на мягкую кровать. Пов Люси Хартфилье. Это удивительно, сражаться с помощью боевых искусств против целой толпы, притом не проигрывая. Даже те, кто использовал магию, не могли меня одолеть, так как и попасть толком не могли. Но, шоком было то, что мой звездный дух изменился, когда я призвала Рака для сражения, вместо стилиста вылез одетый в крабий доспех воин. Ножницы стилиста заменились двумя мощными клешнями, а его сила только возросла. Он использовал свои клешни, ломая всем оружие и отправляя их в полет. Я не могла понять, почему произошли такие изменения, пока не вспомнила о том магазине и книгах, что прочла. Может быть, те книги изменили мое мышление намного больше, что и сказалось на духе, что я призвала. «Молодец, Люси, ты довольно умела и сильна», — похвалила меня Эльза, смотря за коротким боем. «Ха-ха, спасибо, Эльза меня похвалила». Обрадовалась я, и вскоре меня отправили догнать толстяка из вражеской гильдии. Я его потеряла, а после мы узнали, что станция — это ловушка. Попытки выбраться из нее были тщетны, магический вихрь не давал нам пройти. Нацу пытался прорваться, но делал только хуже самому себе. Возможность пройти через мир духов была сразу же отброшена, так как условия для подобного были сложны, а для нас невозможны. Но, Хиппи достал ключ девы, я сначала не поняла, зачем он нам, и с вопросом взглянула на кошака. Но тот напомнил, что дева могла делать подкоп и перемещаться под землей. Усмехнувшись и забрав ключ, я вызвала деву, но вместо уродливой гориллы появилась красивая девушка в черно-белом боевом костюме горничной. На ее руках и ногах были металлические колодки до локтей и колен. С помощью силы девы быстро прошли через вихрь и направились в клевер, дабы остановить гильдмастера темной гильдии. Но потеряли Нацу и Хиппи, что скорее всего полетели вперед. Мы догнали их, но проклятый артефакт забрали, и пришлось до ночи преследовать его. Но в конечном итоге мы победили демона в артефакте. Мне еще многое предстоит узнать о изученном. Начну с медитации, но позже. Задумалась я, вспоминая книги, что были перемещены в мое сознание. Глава 50. Это фиаско, братан. Возвращаясь к теме наследника моего места у стола продаж, в конечном итоге, я решил, лучше пусть будет кто-то знакомый, и не стремящийся забрать мои предметы, чем кто-то другой. И этим кто-то выступил Сынку, человек, не верящий в магию и предпочитающий науку. Его появление вообще смех, если раньше он был в халате, то теперь в его подобии из какой-то кожи. Оказалось, он пробудился после нашей встречи и начал создавать с помощью науки разные прибамбасы. На многое он не был способен, так что попасть в магазин для него было проблематично. Но он нашел способ подкупить систему, заплатив пошлину за вход в магазин. Там я ему и предложил работать, всех за 500 монет в день, что составило 5 миллионов рио в местной валюте. Но ему нужны были деньги ради ресурсов и аномальных вещей в моем магазине. Например, из мира охотников на монстров я доставал большое количество бесполезной руды, золото, уголь, железо, вольфрам, платина и т.д. по списку. Бесполезные, ТК, их не покупали, из-за ненадобности, в моем магазине популярно все, что не является обычным. Теперь у него есть доступ ко всем товарам магазина, которые он может приобрести по желанию, и зарплата, за которую он будет покупать предметы. Оставив умника за кассой, я на всякий случай приказал одному охотнику следить за обстановкой, а то железяка может и не сработать против матерого ниндзя-косплеера. А Сынку то человек слабый, ветерок сдует и глазом моргнуть не успеешь. Все подземелья были закрыты до ночи, что значило, я мог ходить только по второуровневым подземельям, дабы не блокировать их на перезагрузку. Но, после прошлой ночи, о которой я распространяться не буду, по понятным причинам, я решил уделить внимание своей физической подготовке и мастерству. Я был силен, но не для третьего уровня. Я хорошо знал некоторые техники и мог показать некое подобие мастерства во время боя, но я слаб перед настоящим мастером. Из самого тяжелого металла у себя в складе, золота, я создал для себя утяжелители, с небольшим усилием и долей упорства, нацепив их себе на руки и ноги. Так как те сразу были в слитках, тем более очень чистых и практически без примесей, я смог спрессовать их инструментами муравьев и придать круглую форму. От запястья почти до локтя, мою руку окутывал золотой цилиндр весом под 40 кг. Умножаем это на 4 и получаем 160 кг дополнительного веса. Со всем этим я отправился в безопасное подземелье Мурима. Найдя там свободное место для тренировок, я начал выполнять обычные тренировки, что уже не были такими сложными. Сотни повторений теперь были легкими, даже с утяжелителями, а бег не был выматывающим. Вундер, у меня закрадывается сомнение в эффективности тренировок, даже с утяжелителями. Я вспомнил, что биоэкономия замедляет все процессы организма, на развитие это тоже сказывается. Спросил я с изрядной долей подозрения. Верно, ваше развитие замедлилось до 0,2% из 200%, так как стероиды все еще работают. Но способности, что требуют ресурсов или повреждают организм, как сверхусиление и медно-железная кожа, значительно меньше требуют и работают дольше. Как минусы, так и плюсы. А при апгрейде биоэкономии, минусы исчезнут? Спросил я, и мне снова ответили. Способность биоэкономии апгрейднется до экостазиса, что полностью останавливает всю работу организма, но тело продолжает жить. Ты не постареешь, но не сможешь развиваться дальше. Са. Разозлился я и с оси силы ударил скалу, возле которой я остановился. Скала треснула и начала осыпаться. Тогда, мне на хане нужна эта способность. Можно ее как-то изменить или продать, удалить, что угодно. Начал я перебирать варианты. Апгрейд апгрейда. 10 тысяч монет. Откроются функции эволюции и трансформации. Апгрейд усиливает. Эволюция развивает и видоизменяет. Трансформация изменяет свойства на что-то другое. А чешуина? Придется подождать. А мисс Хои эта способность тоже мешает? Спросил после прочтения. Ага. Другие их способности работают на допустимом минимуме, так как все процессы замедляются. Отращивание дерева, выработка спор и т.д. Ха. Одна морока. Не стоило поспешно приобретать эту способность. Печально выдохнул я. Тогда, будем ждать, пока монеты снова не появятся. Выйдя из безопасного подземелья, я и стал ждать конца рабочего дня. В деревне Шиноби, все великие деревни, сотрудничающие с магазином, сильно изменились. Обычные люди теперь тратили намного меньше сил и быстрее восстанавливались после работы. Шиноби получили новую силу и оружие, стали выполнять миссии намного успешнее. Часть населения и вовсе видоизменилась. У людей из Шиноби стали появляться невероятно развитая мускулатура, что появились после приобретения ци и техник Мурима. У других же, Кожа меняла цвет на красный или черный, изменялся цвет зрачков или же появлялись рога и хвосты, что было побочным эффектом вживления демонического кристалла в тело. С новыми инструментами работа стала плевым делом, когда один твой взмах может культивировать все поле, а десяток таких рабочих стремятся облагородить новые земли за территориями деревень. Когда лейки в руках становятся невероятным оружием против насекомых и сорняков, увеличивая развитие растения и увеличивая урожай. Когда одним ударом деревья срезаются и валятся на землю, становясь сырьем для плотников с такими же магическими предметами. Строители, что используют предметы для быстрого строительства новых зданий и сооружений. А если среди них будет человек, обладающий ци или демонической энергией, работа станет еще легче и быстрее. Всего за неделю работы магазина после рекламы, общие территории всех деревень разрослись минимум на 10%. Земледелие и урожай превысил все показатели за прошлые годы. Доход деревень с разных источников росли с каждым днем. Всего один магазин превратил великие деревни в сильнейшие деревни, когда-либо существовавшие за все время. Мелкие и даже средние деревни не смогли бы даже сравниться с ними за сотни и сотни лет. Таков был эффект от сотрудничества с магазином. Но люди даже не догадывались, что все предметы в магазине могут быть куда сильнее, так как никто не знал, откуда они появляются. Была и плохая сторона, люди начали использовать предметы во зло, грабя других. Великие деревни начали захватывать мелкие, а темные личности вышли в свет и охотно скупают предметы из магазина, используя посредников. В то время акацуки полностью скрылись от мира, никто их не видел и даже не слышал о них в последнее время. Вынашивают ли они злые умысли или выжидают удачный момент, было неизвестно. Пов акацуки, теперь мы точно уверены. Сосари и Дейдара не смогли сбежать, и теперь о них можно забыть. Холодно сказал Пейн, собрав всех членов группы, которых мог. Это печально. Мы слишком поздно среагировали. Кто же мог помыслить, что магазин станет такой проблемой? Смотря на всех, сказал Зицу. Все молчали и удумали о своем. Хидан, почему Кокузу все еще не пришел? Задал Хисами вопрос бессмертному. Да мне почем знать, в душе не ел, куда он смылся. Плюнул на пол в раздражении. Стоит придумать контрмеры. Магазин уже стал помехой для наших планов. Мы должны делать все, что поможет нам от него избавиться. Необычайно холодно заговорил Тоби, от прежнего его характера не осталось ничего. Для начала, стоит понять, как нам его одолеть. Его магазин неуязвим против атак, и пока он закрыт, в него невозможно и войти. Итачи быстро проанализировал всю информацию. Тогда стоит напасть всем вместе, пока он открыт. Убьем всех и каждого внутри и нанесем непоправимый ущерб. Мы должны победить в войне, иначе нельзя будет предвидеть дальнейшие последствия. Найдите Кокузу и оповестите его, что через час мы отправляемся уничтожить магазин. Необычайно злобно говорил Тоби, перехватив все лидерство у Пейна. Никто не думал ничего говорить, и все разошлись. Пов Кокузу, здравствуйте. Я хочу здесь работать. С невероятным желанием произнес я, хоть и был холоден и спокоен снаружи. «Что?» – спросил парень с зелеными волосами вверх, почесав ухо с уродливой гримасой. «Это не ко мне. Вам стоит обратить к владельцу. Он вскоре должен прийти». Закрыв глаза и свободно говоря, он не обращал практически никакого внимания на меня. «Хорошо». Кивнул и сложил все свои запасы денег около стены рядом с собой. Пришлось потратить какое-то время, дабы перенести с собой все сбережения и прийти в магазин. Самым ближайшим был магазин в деревне Тумана, так что к нему я и направился. Повезло, что владелец находится в нем, и мне не придется долго ждать приема на работу. Удивляло то, что шиноби из разных деревень собрались в магазине в деревне Тумана. Тут были представители деревень Камня, Песка, Облака, Листа, Воды, Льда и других мелких деревень, которые даже не стоит упоминать. Те, кто смотрели на меня, были насторожены и в любой момент могли атаковать, но не делали этого. И хоть мне не выглядели особо сильно, даже шиноби, не то что обычные люди, какая-то опасность все же прослеживалась. У всех по-разному, но все без сомнений, какую-никакую опасность, даже в виде оружия, могли показать. Были и существа, что только отчасти напоминали людей, был ли это Кёкигинка или другое Даудзуцу, мне неизвестно, но стоит запомнить, что такое есть. Вскоре ко мне вышел парень в одних шортах. Первым, что я заметил, на его руках были 4 золотых круглых блока, чистых, блестящих, привлекательных. Второе, что приметилось, его тело с развитой мускулатурой, что больше походило на жесткий канат. Каждый мускул на теле был переполнен силой, хоть в нем и не было чакры, но чувствовалась совершенно другая энергия. На его голове были два существа, что могли быть призваны с помощью свитка, что уже говорит о силе данного человека и о его осведомленности о секретных техниках. Разговор с ним не занял и 10 минут, за которые он рассказал, как поймал двух идиотов из нашей организации и о том, почему мы не смогли нанести повреждения магазину. В тот момент, я хоть и отдаленно, но понял, почему все вокруг представители разных деревень. Что же до контракта, с моей силой, я выбрал охотника. Были и другие факторы, что повлияли на этот выбор. Сильные монстры, у которых можно вырывать сердце, скорость, с которой я буду получать зарплату и многое другое. По одним сухим подсчетам, магазин получал ежедневно по 200 милли. А на фрио, от такого числа, мое сердце затрепетало, и я всеми способами буду стремиться к тому же, что и магазин. Глава 51. Хрупкая поврежденная душа. Подписав контракт с новым сильным сотрудником, я начал ждать, пока получу свои заветные деньги. Сейчас на благо магазина трудилось 20 охотников и 6 торговцев. Я бы пожелал большего, но большинство шиноби или других людей не интересовало работать на меня, так как у них была своя работа. Все они вместе производили примерно 20 тысяч монет в день, ходя по подземельям и перепродавая лут. И это деньги с чистой прибыли, не считая зарплаты сотрудникам, но они резерв на черный день, когда в меня совсем вариантов не будет. Монеты, полученные продажей предметов в магазине, являлись моим основным источником силы, а получаемые сотрудниками дополнительный резерв. Так я и ждал, пока интуиция не начала сигнализировать о надвигающихся проблемах. Я тут же отправил шиноби оповестить Каге, а также выгнал сильных шиноби из подземелья, дабы те мне помогли. Кокузу, Аки, Юки и парочку джонинов были перемещены в магазин, а я начал эвакуацию посетителей. Можно было бы разобраться с проблемами, просто закрыв магазин, но это могло поставить под удар деревню. Почему я был уверен, что нападают именно на меня? Кокузу, как новый сотрудник, поведал о прошлом плане нападения на меня, и теперь интуиция сигналит, выбирать не приходится. Приготовившись к сражению, я полностью опустошил магазин и воспользовался системой для того, чтобы перенести всю мебель в другую комнату, оставив чистое пространство магазина. На всякий случай апгрейднув железного болванчика, что теперь перекрасился в красный цвет с желтыми элементами и у него появилось энергетическое оружие на руках и груди, я тоже готов был отправить его в бой. Ми и Хоя не участвовали, не допущу подобного. В течение следующей минуты, в мой магазин ворвались несколько теней, что тут же остановились перед нами. Парень с черными волосами и красными глазами, у которых было 3 запятых, ходячая акула с большим мечем, чел с косой и безумной улыбкой, кусок растения, что был похож на человека, и уже известный мне чел со спиральной маской. Через 2 секунды после них, в магазин ворвались еще 6 фигур, девушка с синими волосами, 5 парней с оранжевыми и 1 лысый. На всех был один и тот же наряд Акацуки. «Вот ты где, Кокузу, ты предал нас», скорее подтверждая, чем спрашивая, сказал парень с оранжевыми волосами и глазами-луковицами. «У денег нет стороны, как и понятия предательства, деньги есть деньги», ответил им Кокузу, не подаваясь словам собравшихся здесь. «Вас б до хрена, как мне по-вашему сражаться со всеми?» Шутливо спросил я, превращая свою кожу в металл и закрывая глаза, дабы ориентироваться только на слух. Я помню способностью черноволосого с запятыми в глазах, был у нас разговор с Каге и Данза. «Система, number one помощь», быстро произнес я мысленно, пока схватка не началась. «Пхе World, тип, способность проявления, Джаджафак обрадуется, способность, стенд, воплощение духовной энергии, характер и олицетворение души человека. Вы не являетесь истинным хозяином стенда, но он будет слушаться вас, хоть последствия его использования и будут серьезней. Остановка, останавливает время на 10 секунд. Способность нагружает тело с каждым использованием. Удлинение, удлиняет пальцы до 2 метров. Стенд того же типа, что и Стар Платина. 40 тысяч монет. Рассеяние иллюзий. Тип, способность, я неподатлив к гипнозу. Особый эффект, развеяние, иллюзии среднего порядка больше не могут подействовать на сознание и задурманить рассудок. 10 тысяч монет, у меня достаточно, покупаю оба. Сказав это, я тут же ощутил в себе изменения, бурная энергия вырвалась из тела и приняла форму. Зевролд, произнес я, и вокруг разошлась рябь пространства, как если бы оно было водой. Все краски вокруг изменились, становясь негативными и тусклыми. Не теряя времени, я быстро направился в сторону врагов, и мой желтый друг за спиной тоже. Прошла всего секунда, и я оказался перед ними. «Бесполезно, бесполезно, бесполезно!» — кричал я, нанося удары вместе со своим стендом. И хоть все было в стазисе, удары ощущались, как если бы я бил по металлической стене, будучи обычным человеком. Но мой стенд не чувствовал этого, разбивая лица Кацуки в замедленном времени. Даже спиральная маска не смог противостоять замедлению времени. 10. Произнес я, и рябь пространства вернулась к моему стенду. А Кацуки, стоявшие в первых рядах, получили множество ударных ранений, что разбили им лица и нанесли увечья всему телу. 5 улетели из магазина. Парень с косой, Учиха Итачи, акула, спиральная маска и человек-растение. Остальные же оранжеголовые остались стоять, так как я не успел за 10 секунд нанести им удары. Когда время вернулось в норму, все мое тело будто ударил мощный ток, и весь воздух с легких исчез. Что? Удивились все, и оранжевые тоже, пока я на одном колене стоял на земле. Шинразе World, в панике произнес я, так как у меня чуйка взвыла благим матом, пока оранжеволосый расставил свои руки перед собой. Время снова остановило свой ход, у меня в запасе было всего 10 секунд. Быстро оказавшись перед целью, я начал наносить мощные удары вместе со своим стендом. Время возобновило свой ход, и вмиг все тело оранжевого покрылось кровавыми всплесками, а он сам будто бы взорвался, падая на пол. Он не успел применить свою способность, так что я победил. Пизда. С этой мыслью все мое тело расхреначило мощным зарядом, из-за чего сознание начало угасать. Последнее, что я увидел, это шок на лицах всех перед собой, а также Каге и Шиноби, что сражались за дверью с 5 ранеными Акацуки. Повкакузу. Это произошло всего за секунду, он исчез, и в следующий момент 5 из организации были вмиг отправлены в сторону выхода с серьезными ранениями. Но работодатель тоже был не в лучшем состоянии, он склонился на одно колено. Это была какая-то мощная техника, но я даже ничего не увидел. Шинра. Начал произносить Пейн, но не успел полностью. 2 секунда боя, и уже Пейн весь израненный упал на пол. Работодатель тоже упал, но скорее от истощения, чем от физических повреждений. Не знаю, что это была за техника, но она требует слишком много ресурсов. Все, как и я, с удивлением и молчаливым шоком смотрели на это. 1 секунда, и я сорвался с места, обернув свой кулак нитями и усилив его. Мгновенно оказавшись перед подчиненными Пейна, я распространил нити, увеличив кулак в размерах, и нанес один мощный удар. Не знаю, кто с ними будет иметь дело, но не в магазине точно. Все Акацуки выпали из магазина, хоть повреждения и незначительные, и на них тут же набросились шиноби с разным странным оружием. Оно стреляло энергией, стержнями или резало той же энергией или пилами. Но мощь этих предметов беспрецедентна, так как стани шиноби теснили 5 Акацуки. Каге плевалась в них лавой, что значило, они двинулись из деревни воды. Но Пейн точно оказался в деревне дождя, так как является ее главой, и на это большая вероятность.